Самое главное – это вожделение. Второй враг – это гнев. Сегодняшняя тема сегодняшней лекции. Третий враг – это жадность. Четвертый враг – это заблуждение. Пятый враг – зависть. И шестой – неадекватное восприятие. Вот из этих шести вытекают все остальное. Все остальное. Все остальные проблемы вытекают из этих шести. Они являются основой, то есть как фундамент всех наших недостатков человеческих. Во Вселенной существуют личности, которые олицетворяют все плохие качества. Эти личности, они, их способ существования такой. Их тонкое тело, как, допустим, у тех, кто управляет этой Вселенной, у них тонкое тело состоит из тонкого тела ума. То есть они не имеют грубого тела, они состоят из тонкого тела. И тонкое тело ума очень сильно развито. Если полубог управляет каким-то качеством характера, этот менеджер, можем по-нашему назвать, то это качество характера, его личное качество характера проявляется у всех людей. У всех живых существ во Вселенной, без исключения. Он дает потенцию ровно настолько, насколько мы способны получить. Вот у нас сколько благочестия есть, столько мы получаем этой силы. Это действует по типу насоса. Вот мы, допустим, качаем какую-то силу, и она к нам приходит. Допустим, насосом мы воду качаем, и вода приходит. Точно так же человек, совершающий хорошие поступки, он может получить больше честности себе внутрь, больше силы какой-то, справедливости, то есть и так далее. То есть больше физической силы или больше памяти человек получает в зависимости от своих хороших дел. Понятно, да? Это происходит автоматически, мы не должны об этом задумываться. Точно так же, как мы, когда совершаем что-то плохое, существуют личности, которые олицетворяют и дают нам силу плохую, плохую силу тоже. Есть такие личности во Вселенной. Очень интересно, что существует знание, которое объясняет, какие качества характера из каких рождаются. Это знание написано в Ведах, и оно основывается на том, что эти личности, как бы, они все родственники, и одни рождались от других. Первая пара, муж с женой, это нерелигиозность, которая олицетворяет мужское начало, и лживость, которая олицетворяет женское начало. После их союза родились личности такие, олицетворение как бы шантажа, ну то есть как запугивание, шантаж, агрессия, можно так назвать, и обман. Агрессия, мужское начало, обман женское. Лживость – это возможность обманывать. Обман же – это действие. Разница в этом заключается. Человек может быть лживым, но никогда не обманывать. Но приходит время, и человек обманывает. В каком случае человек лживый начинает обманывать? Человек может быть лживым, но он может быть никогда не обманывать. У него внутри есть желание обманывать, но он не может не обманывать. Что вызывает? Чего не хватает человеку, если есть лживость? Чему не хватает ему начать обманывать? Ему не хватает безверия, нерелигиозности. Нужно соединение двух начал. Лживость и нерелигиозность рождает обман. Безверие, отсутствие веры. Человек не верит ни во что, он начинает обманывать. Если он во что-то верит, он тормозится, он может быть лживым, но он боится обманывать. если он верит во что-то, он боится обмануть, он думает, это, наверное, нехорошо, хоть не и хочется обмануть, но, наверное, это нехорошо. Как только у него безверие возникает, тут же обман, нет проблем. То же самое, если человек атеист, допустим, он, не атеисты тоже, а верующие, как бы. Но человек ни во что не верит. Но он может быть честным, Просто он ведет себя как честный человек. Как только человек такой становится лживым, сразу он начинает обманывать. И шантаж, запугивание тоже оно возникает в результате соединения вот этих вот двух вещей. Просто надо понять, как что возникает. Мужское начало — это активное начало. Когда человек неверующий, ни во что не верит. Это активная вещь, активная позиция, ни во что не верит. Соединяясь с пассивной позицией лживости, нежелания говорить правду, человек приходит, вот это соединение рождает идею, что на самом деле, то есть, как бы простой человек, который не склонен к обману, он когда пытается воздействовать плохо на другого человека, честный человек, он видит, что что-то не то, он делает что-то не то. Верующий человек, допустим, но лживый, тоже пытаясь плохо делать другому человеку, он тоже видит, что это нехорошо. Хотя он может сам себя обмануть, говорить, наверное, это нормально, но сердце ему подсказывает. Но если человек неверующий и лживый, он может начать грубо вести себя с другим человеком. Шантажировать его, запугивать, грубить с ним. Понятно, да? Потому что он... От импульс, идущий от этого человека, не воспринимает ни с одной, ни с другой стороны. Обман связывается с полушарием мысли человека. Если человек честен, не обманывает, у него полушарие мысли воспринимает это. А полушарие воли, правое полушарие, воспринимает ненасилие. Есть такая вещь, ненасилие или насилие. Если человек нерелигиозный, то у него естественным образом возникает склонность к насилию. Неверующий человек имеет склонность к насилию, потому что от чего бояться-то? Так? А лживый человек имеет склонность к обману. Запугивание вместе с обманом рождают двух детей. Первый ребенок мужского пола. Жадность. Второй, женского, хитрость. Когда человек склонен обманывать и шантажировать других, он становится жадным и хитрым. Это возникает несомненно. Нет никакого ухода от этого. Потому что человек чувствует, что ему все позволено. Если он начинает шантажировать других и обманывать, он чувствует, что все ему позволено. Он как вседозволенность чувствует. Эта вседозволенность рождает и жадность, и хитрость. Жадность рождается, когда он видит объект, ему хочется чего-то. А хитрость рождает, когда он видит силу. Когда он видит другую силу, он хочет с ней ее побороть, и он начинает хитрить, вилять, юлить. Поэтому, если вы хотите определить, хитрит человек с вами или нет, надо узнать, он обманывает, и как он общается с другими людьми. Если он обманывает, значит он хитрит. Если он грубо ведет себя с другими людьми, значит он тоже может хитрить. Жадный человек то же самое. Если он грубо ведет себя с другими людьми, значит есть жадность. Если он грубо ведет себя с другими людьми, значит есть хитрость. Тоже может быть хитрость. Грубый человек бывает подхалимом. С одними грубит, с другими наоборот. Жадность и хитрость вместе рождают гнев мужского рода и зависть женского рода. Если человек жадный, естественно, он будет гневаться. Если человек хитрый, тоже он будет гневаться, да? Потому что хитрость же, она раскрывается иногда и выступает гнев. Зависть тоже возникает из этих двух вещей. И как из жадности. Человек жадный, он завидует. Хитрый человек тоже завидует. Очень трудно понять, как из хитрости возникает зависть, потому что женское начало вообще сложно понимать. Мужское же, то зато, как из жадности гнев возникает, очень легко понимать. Гнев и зависть являются последним звеном отсутствия наказания. То есть, как бы, следующее звено уже рождает страдания. То есть, все до этого еще как-то, ну, еще само по себе не рождает страдания. То есть это этап предварительного действия. То есть человек может делать что-то, он еще не знает, что за это будет ему. Он еще не знает, что он может за это пострадать. Но когда появляется гнев и зависть, следующий этап уже вызывает страдания. Надо знать, что вы можете быть нерелигиозными, лживыми, вы можете всех дурить, вот, или шантажировать там. Вы можете жадничать и хитрить, но когда у вас появляется гнев и зависть, когда вот эти вещи появляются, надо ждать уже проблем. Мужского рода проблема – это ссора, склочность, ссоры. Мужчина стремится ссориться. Женские проблемы после гнева и зависти идут – грубая речь. Женщины склонны грубить. Грубо говорить. Обида, грубая речь. Обижаться и грубо говорить. Дальше проблемы усугубляются. И если человек начал уже ссориться, если у вас, вы видите, что у вас уже есть ссоры на каждом шагу, и у вас есть грубая речь, значит, вам надо ждать потерь, то есть финансовые проблемы. Потери будут, бедность будет, потери. И следующее, страх. Следующий этап. Страх женского рода, потери мужского. Если уже у вас есть уже потери, вы уже беднеете, и у вас есть страх, то если вы будете продолжать иметь все эти недостатки, которые перед этим расположены, то вы получите сильную боль. Следующее. Сильную боль, болеть очень сильно будете. Первое. И второе. Вы получите деградацию. Деградация личности начинается. Вот это вот дерево, состоящее из семичленное дерево, это развитие семени, которое называется незнание. То есть незнание рождает нерелигиозность и лживость. Это первый этап. Первый этап, то есть сначала было семечко, оно посажено в землю, человек не хочет ничего знать, ему не хочется ничего знать, ему наплевать на все. Дальше рождается безверие и лживость. Человек думает, да какая разница, обманывать буду и ничего страшного, все обманывают. И безверие, я ни во что не верю, мне на все наплевать. Дальше он может грубить со всеми, запугивать и лгать на всю катушку. Дальше у него появится жадность, урвать где-нибудь и хитрость, чтобы обойти силу. А дальше у него появится гнев, потому что не все коту масленица. И зависть, потому что, опять же, не все коту масленица. Таким образом, возникает дальше ссора и грубая речь. Это все развитие кармы. Это все развитие одного всего лишь семечки, понимаете? Карма так развивается. У каждого карма реализуется на своем уровне. У кого-то дошло до того, что он стал грубить и ссориться. У кого-то до хитрости и жадности. Но если человек уже ссорится, значит у него есть и гнев, и зависть, и жадность, и хитрость, и обман, и лживость. Все перед этим уже есть. Понятно, да? Если человек ссорится и грубит, значит перед этим у него уже все уже это уже он собрал. Если у человека начинаются потери в жизни, значит и ссора, и грубость, все у него уже есть в запасе. Он уже развился, так сказать. Развитая личность. Понятно, да? Вот это все... А наоборот, может? Как? Ну, через это человек пойдет. Через вот это к знанию? Нет, не бывает. То есть, когда человек деградирует, он полностью как бы тупеет и к знанию через это не пойдет. Но когда он дошел до ручки, мы говорили об этом, то у него появляется желание исправиться. И тогда начинается все, он освобождается постепенно от вот этих вот вещей. Сначала он от боли, от болезни избавляется, от боли и от деградации. Дальше он лишается потерь и страха. Потом он лишается ссор, перестает ссориться и грубить. Следующий этап, он перестает гневаться и завидовать. Дальше он перестает жадничать и хитрить. Дальше он перестает запугивать всех и обманывать. И дальше он становится верующим человеком. Ну, гнев это сын вот этих двух личностей, понимаете? А? Жадность, вожделение здесь тоже олицетворение. А? Гнев всегда бывает из вожделения. Жадность и вожделение это одно и то же. Я сейчас объясню. Да, сейчас мы будем говорить о гневе уже. Откуда они возникают? Из отсутствия знания, из незнания, из одной личности, незнания. Вот эта вся команда, она делает нам проблемы. Но это их роль такая, они этим занимаются в нашей Вселенной. Конечно. Болезни это признак гуны невежества, а команда она олицетворяет как раз эту гуну. Только на разных этапах развития. Итак, что такое гнев? Веды говорят, что гнев это продукт вожделения. Возникает он в результате действия гуны страсти. Когда вожделение и страстные желания не удовлетворяются, возникает гнев. Гнев появляется в нижних центрах. Вернее, гнев развивается в сердце, но причина ему вожделение, то есть эгоизм, который находится в нижних центрах. Гнев развивается в области сердца и далее распространяется через все чувства, через чувства действует на окружающее пространство. Гнев имеет огненную природу. Это энергия тонкого тела ума. Тонкое тело ума имеет тоже огненную природу. Поэтому глаза наливаются кровью, щеки краснеют. Гнев – это умственная энергия. Расслабленный человек, человек, который не хочет жить на полную катушку, человек, который не имеет цели в жизни, он подписывает себе приговор гневаться. Например, если человек имеет цель в жизни, у него энергия постоянно поднимается вверх. Цель жизни, человек нацеленный, как натянутая струна, у него энергия постоянно поднимается вверх. Потому что цель находится вверху. В высших центрах у человека. Когда человек имеет цель в жизни, у него сама по себе, независимо от его воли, энергия поднимается вверх, если цель есть в жизни. Если человек хотя бы на несколько минут потерял цель в жизни, он бесцельно как бы живет, хотя бы несколько минут, то энергия вверх не поднимается сама по себе, а она начинает спускаться вниз. И там энергия наша, жизненная сила, жизненная сила, спускаясь вниз, она начинает раздражать нижние центры, раздражать их начинает. И она начинает внизу накапливаться. Когда она накапливается, есть несколько способов ее израсходовать. Первый способ – поесть. Второй способ – поспать. Третий способ – позаниматься сексом. Четвертый способ – поругаться. Ясно, да? Четыре способа. Так вот, когда человек занимается сексом, он выпускает эту энергию через самые нижние центры. Когда человек спит, он расходует ее на следующем центре, в области пупка. Когда человек кушает, он расходует ее на уровне солнечного сплетения. И когда человек ругается, он расходует эту нижнюю энергию на высших центрах. Она поднимается вверх, эта энергия. Человек, который не нацелен в жизни, всегда обречен на страдания, потому что чрезмерная еда, чрезмерный секс, чрезмерный сон и чрезмерный гнев, и гнев сам по себе всегда рождает страдания. Всегда. Человек от этого становится несчастным. Он начинает ужасно мучиться от этого. Ясно, да? Поэтому единственный способ бороться с гневом – это иметь цель в жизни. Нацелиться на что-то возвышенное и действовать в этом направлении. Иначе человек не сможет победить гнев. Никогда. Энергия должна подниматься всегда вверх. Она не должна опускаться вниз. Когда энергия опускается вниз, у человека появляется желание. Вот до центра, вот до сюда, вот сверху вот это вот, у человека появляется духовное желание. Когда энергия находится вот здесь, в области сердечного центра, человек хочет теплых отношений в обществе. Он развивает хорошие отношения с людьми. Он начинает любить людей. Когда энергия выше поднимается, вот здесь, он начинает любить мироздание. Он начинает поэтом становиться, он начинает писать стихи, музыку сочинять. Когда энергия на горловом центре находится, желудок, он кушает. Вот. Это не высший центр. Выше желудка, я имею в виду. Нет, я и говорю стихи, поэзия высшего плана. Если энергия поднимается выше, на уровне вот здесь, вот центр мысли, центр лба, центр мысли, в этом случае человек начинает размышлять об истине. Если энергия поднимается еще выше, вот этот центр, то человек стремится к освобождению от материальных страданий. Он вообще просто, ему все надоедает. Таким образом, энергия может подниматься или опускаться в зависимости от нашей нацеленности, от нашей свободы выбора. Если у нас не сильная нацеленность, допустим, но какая-то нацеленность есть, допустим, нас интересует деятельность, материальная деятельность. Нас не интересует расслабление, нас интересует деятельность, но материальная. Это значит, что энергия не будет подниматься выше солнечного сплетения. Какой вывод можно сделать? Быстренько. Человек будет любить очень сильно покушать. Да? Если человек любит деятельность, он начинает любить кушать очень сильно. Так? И от этого он начинает поправляться. Вот, дальше, второй вариант. И это все впереди. Если энергия не поднимается То есть до центра деятельности, до солнечного сплетения, она поднимается только до пупочной области, то человек больше всего в своей жизни, он работает, потому что энергия все-таки чуть-чуть поднимается вверх, он работает из страха. Это центр страха и сна. Он работает из страха за свою судьбу и все время думает о том, как бы отоспаться. У него две мысли в голове. Первая мысль. Опасно не работать, надо работать. Надо выполнять свою работу, а то, не дай бог, выгонят с работы. И страха. Первая мысль. Вторая мысль. Скорее бы отработаться и отдыхать. Все, две мысли в голове, больше никаких мыслей нет. Вот энергия, это значит такая нацеленность жизни на нижнем центре. И самый последний вариант, когда энергия не поднимается выше нижнего центра, такой человек ни о чем не думает, кроме секса. Он думает только о сексе, все. Насколько он думает, насколько у него накапливается энергии внутри. Чем больше энергии накапливается, тем больше о сексе он думает. Допустим, если его жизнь заставляет работать, он работает. Но когда у него работы нет, она начинает накапливаться в нижних центрах, и он начинает думать о сексе. Выше не поднимается. Это значит, что никакой цели в жизни нет. Жизнь бестолковая. Так вот, если признак такой, если человек работает, а потом энергия начинает накапливаться в нижних центрах, он думает только о сексе, значит, что в следующей жизни он родится животным. Если у человека энергия поднимается до центра пупочной области, то в этом случае как бы следующая жизнь его будет полна неприятностей. То есть он деградирует. Он может родиться в человеческой форме жизни, но у него будут большие проблемы. Жизни. Следующий. Неблагоприятное рождение. Если человек до солнечного сплетения, как бы энергия доходит до центра солнечного сплетения, то человек, он как бы может родиться в том же самом положении, что и он находится. Если до центра сердца, то человек начинает прогрессировать, более благоприятное рождение получает. До центра эмоционального центра энергия поднимает. Человек может стать более благоприятное рождение получить, стать аристократом. Если до умственного центра сюда поднимается вверх, человек может подняться на высшие планеты, родиться на высших планетах в следующей жизни. Если доходит энергия, всегда доходит до центра макушки, человек освобождается от материального существования, уходит в духовный мир. Таким образом, мы с вами разобрали, откуда возникает гнев и что делать, чтобы он не возникал. Теперь мы будем разбирать частности. Неподчинение старшим, неподчинение рождает гнев. Всегда неподчинение рождает гнев. Это происходит следующим образом. Человек, который не хочет подчиняться, открывает ворота гнева. То есть у нас есть нижние центры, есть вожделение, у всех есть гордость. Гордость находится в нижних центрах. То есть у нас есть нижние центры, там вся энергия находится у человека. Энергия находится в нижних центрах, как говорят, кундалини. Она сидит в нижних центрах и все. И она никого не трогает. Но мы ее трогаем. Например, мне захотелось погордиться. Я хочу гордиться перед кем-то. Это значит, что энергия начинает подниматься в виде вожделения вверх. То есть, другими словами, начинает появляться возможность гневаться. Вожделение, когда вверх поднимается, значит, будет гнев обязательно. Другими словами, если человек не ставит себя в подчиненное положение перед всеми, то у него есть вероятность гневаться. Например, кто-то говорит, я не могу с собой ничего сделать, я постоянно ругаюсь с таким-то человеком. Вы сразу ему даете совет, что с этим человеком вы должны постоянно мысленно ему кланяться и считать себя ниже, чем он. Не имеет никакого значения. Кто вам мешает считать себя ниже, чем ребенок? Кто вам мешает? Вы можете с ним общаться из чувства долга, как мать, как старшая, но кто вам мешает себя считать ниже в своем уме? А? Кто? Ну хорошо, допустим, вы, допустим, начали вести себя как животное. Я тоже должен вести себя как животное. Что значит вести себя как животное? Это значит выпускать гнев. Так? Если я себя считаю лучше другого человека, значит у меня энергия эгоизма начинает подниматься вверх. Значит, будет гнев. Гнев — это признак животной жизни. Две собаки гавкают. Давайте поставим двух людей, которые ругаются между собой из-за того, что у них возник гнев, и поставим рядом двух собак, которые гавкают. Вот теперь вы разумные люди, найдите, в чем разница. Разница в чем заключается? Нет. Это не ведическое утверждение. В споре истина никогда не рождается. Потому что люди, когда находятся в гневе, они ругаются. Истина приходит человеку в разум. То есть человек, когда спокойно, в смиренном состоянии ума слушает другого человека, голос другого человека заходит в ум, в разум и дает понимание вещей. Когда человек кричит на другого человека, тот защищается. А они не посылают друг другу, то есть они не получают друг друга никакой информации совсем. Она не доходит до головы. Два человека просто травмируют психику друг другу. Они просто, называется резьба по дереву. А? Да. Сейчас объясню. Все объясняется постепенно. Так вот, принцип ясен, да? Что два человека, которые гавкают друг на друга, ничем не отличаются от животных. Просто они гавкают на другом языке. На русском там. Животные на собачьем, а они на русском. Вот и все. Разницы никакой нет. Или вы видите какую-то разницу? Пожалуйста, объясните мне, если вы считаете, что есть разница. В чем заключается разница? Эти ругаются, эти ругаются. Ну в чем разница-то? Собака не может перестать ругаться, вы считаете? Да? Почему вы так считаете? Что же, она вечно будет ругаться, что ли, собака? Ну прямо, она погавкает и побежит. Гнев, когда кончается, собака убегает. А человек, он тоже погавкает, когда гнев кончается, он уходит, все. А? Грубая речь. Грубая речь — это уже ругань. Гнев выходит. Собака тоже может просто рычать. Она еще не гавкает. Мы тоже. Грубая речь — это рычание. Отстаньте от меня. Это рычание. Так вот, если мы не уважаем даже своих детей, пусть даже своих детей, то ложное эго начинает подниматься вверх. Энергия эгоизма поднимается вверх беспрепятственно. Потому что смирение — это сила, которая блокирует выход вот этой кундалини, энергии вожделения, выход в высшие центры. Именно вот эта вещь — смирение. Когда человек смиренно относится к другому человеку, то у него нет никаких шансов злиться на другого человека совсем. Именно для того, чтобы не злиться ни на кого, человек должен считать себя ниже соломинки. Он должен считать, что я не имею права считать себя лучше этой девушки, моей дочери. Доказательство очень простое. Вы считаете, что она ваша дочь, и поэтому вы имеете право себя считать выше, да? Но, допустим, сколько вашей дочери лет? Да. 17. 19 лет назад она была намного старше вас. Ничего не понятно. Если вам понятно и поставить глубокого старика мужского пола перед вами, и вы будете считать его ниже себя и грубить с ним, это будет нечто. Понимаете? Да, вы считаете, ваша дочь меньше развита, чем вы. Пока она себя ведет, вообще это... Ну и что? Ну и что? У нее просто по возрасту еще не может развиться разум. Как цветок не раскрывается сразу, он же должен вырасти сначала, потом раскрыться. Так и разум в человеке не раскрывается сразу. Если ребенок, который ведет себя неразумно, ничем не обязывает. Но родители, которые не понимают, что ребенок это неразумное живое существо, означает, что у них тоже недостаточно разума. Вот когда родители не понимают, что ребенок это неразумное живое существо, они приравнивают его к себе. Это значит, что они тоже недостаточно понимают. Но представьте, родители, взрослые люди, уже развитый разум. Они не понимают, что ребенок еще не созрел, чтобы был развит разум. Значит, у кого меньше разума? У ребенка, который может созреть? Или у родителей, которые уже созрели, недопонимают? А? Поэтому веды говорят, что на самом деле смотри в своих близких отражение самого себя. Никогда. Поэтому вот эта вот фраза моей соседки, когда я жил в коммунальной квартире, она кричала каждый день на свою дочь. Я размышлял над этой. Я занимался медитацией в это время в соседней комнате. Я размышлял над этой фразой. Она кричала: «Кого ты такая дура уродилась?» Вот. Я занимался медитацией и изучал. Думаю, кого же она уродилась? И меня осенило в один момент. В кого? Вот, таким образом вы должны понять принцип. Никогда не говорите на своих детей такие слова, потому что это означает, что как бы вы ничем не отличаетесь от них. Да? Нет, подождите, вы поняли, что надо, чтобы у вас ребенок вырос разумным? Что значит разумным? Это значит отсутствие эгоизма. Эгоистичность — признак глупости. Разумность – признак отсутствия эгоизма. Потому что что такое глупость? Это разум в невежестве. Когда разум в невежество попадает, когда человек начинает гордиться. Разум находится в высших центрах у человека. Когда человек начинает гордиться, эгоизм поднимается и затмевает постепенно все центры друг за другом. И когда он закрывает разум, эгоизм, когда закрывает разум, человек становится невменяемым, он начинает злиться и ругаться. Другими словами, эгоизм – признак разума в невежестве. То есть это значит, и это и есть глупость, потому что разум, тонкое тело разума есть у всех. У одних оно покрыто эгоизмом, а у других не покрыто. Поэтому человек, который не может быть смиренным, это означает глупый человек, неразумный. Человек может знать очень много всяких фактов, информации и вести себя очень солидно. Это признак большого ума. Но разумность означает смирение. Разумность не означает, что человек что-то знает. Человек может что-то знать, но он не может быть, если он не смиренный, значит он неразумный. Понятно? Значит, вывод такой. Если вы хотите воспитать своих детей разумными, для этого надо вести себя с ними очень смиренно. Они копируют поведение родителей, дети, а это как губки, они копируют все время. Они даже что вы будете говорить, они это тоже будут копировать. Например, вы будете на них ругаться, они тоже так же будут ругаться. Если вы будете смиренно с детьми себя вести, они станут смиренными. Смирение означает, что человек считает, что он не имеет качеств считать себя лучше другого человека какого-то. Это это состояние, оно возникает в результате понимания такой вещи, что каждый человек имеет глубокую, скрытую, внутреннюю, чистую природу. Эту природу недоступно понять просто внешне. Эту природу недоступно никому понять, кроме мудрецов. Каждый человек обладает всей полнотой чистоты, только глубоко внутри. Если мы относимся так к личности таким образом, то мы не будем считать себя выше другого человека. Будем очень уважительно относиться. Некоторые, например, я, уважительно относятся так, как увидеть чистоту в другом человеке. Это очень, очень возвышенное качество. Это значит признак чистой, чистой святости. Вот. Я пользуюсь другим приемом. Я уважаю других людей из страха перед деградацией. То есть я понял, что если я не буду уважительно относиться, значит, я буду деградировать в этом случае. И из страха перед деградацией я уважаю других людей. Потому что я боюсь, что иначе будет ложное эго подниматься вверх, начнет появляться гнев и также и все остальные проблемы. Искренность — это стремление к чистоте. То есть искренность — это стремление к тому, чтобы всем было хорошо, к счастью. То есть если человек думает, что искренность — это заключается в том, чтобы, допустим, набить другому морду из-за того, что у меня нет, у меня гнев, как бы вожделение, ну, эгоизм поднимается вверх, и он считает, раз поднимается, пусть поднимается. Это, по крайней мере, честно по отношению ко мне. Так вот, веды говорят, что в человеке есть две личности. Одна личность — это эгоист, вторая личность — это тот, кто хочет блага другим. То есть есть истинное эго, есть ложное эго. Если человек потакает ложному эго, это не является искренностью. Поэтому человек, искренность — это значит потакать своему истинному эго. Истинное эго — это то, что хочет блага другим. Поэтому, когда у человека появляется желание не уважать другого человека, он должен потакать своему истинному эго и говорить: я не имею права не уважать этого человека. И если нет возможности понять, за что уважать человека, то хотя бы есть возможность понять, что с тобой будет, если ты не будешь это делать. Если есть такая возможность, то человек автоматически начинает уважать. Когда человек начинает уважать, не появляется гнева. Непонятно. Страха перед деградацией. Я объясню сейчас очень просто. Смотрите, вот, допустим, если вы замужем, допустим, вы ругаетесь каждый день со своим мужем из-за того, что вот эта реакция гордыни возникает, и вы просто чувствуете, что дальше уже некуда, допустим, вы дошли до ручки, вы из страха перед тем, что с вами будет дальше, просто знаете принцип, как укротить, как остановить этот процесс, эту реакцию. И вы, боясь этого, вы уже поняли, что это опасно. Вы, боясь этого, вы начинаете постоянно уважать, потому что другого способа перестать ругаться нет. Вы начинаете постоянно уважать этого человека из чувства долга, из страха. А как? Вы можете отойти или не отходить, но мысль имеет тонкую природу, то есть вы будете воспринимать человека на расстоянии 1000 километров, и конфликт будет оставаться с ним, продолжать. То есть ничего не изменишь с помощью изменения дистанции, потому что мысль имеет, ум имеет тонкую природу. Человек может стоять рядом с другим человеком или отойти, но он может с ним продолжать ругаться. Пример тому вы можете найти в своем собственном сердце. Например, все знают, что когда есть спор с кем-то, поспорил с каким-то человеком, этот спор продолжается, даже когда уходишь от него. Если ты хочешь остановить его, то это сделать практически невозможно, потому что спор опять вспыхивает вновь и вновь. Вот это желание вспышки, вспыхивания, это сила, которая связывает. Если бы связи не было, как, допустим, искра, отлетевшая от костра, тухнет, да, связи нет. Точно так же, если два человека поспорили, связи нет, все тухнет. Но затухания нет, происходит вспыхивание. Как только вспоминаешь этого человека, с которым поспорил, опять начинается в голове то же самое. Это означает, что есть связь. Раз есть связь, нет другого слова, другого способа, как начать уважать человека. Это так же трудно, как побороть самого себя. Можно побороть самого себя? Также заставить уважать другого человека себя очень трудно. Поэтому разум очень противится, ложное эго противится этому. Именно ложное эго противится. Например, если вы скажете себе: «Я хочу ненавидеть другого человека», противиться будет этому истинное эго. Как всегда, ложное эго. Истинное эго никогда не противится уважать любого человека, даже очень плохого. Поэтому можно определить, какое эго, истинное или ложное, преобладает в сознании. Если я не хочу уважать кого-то, значит, ложное эго преобладает. Значит, разум в невежестве, значит, я нахожусь в состоянии глупости. Разум в невежестве, да? А вас отпустила? Нет, я ее так. Проблема не понимает. Но она и довольна. Ну хорошо. Да. Вот поэтому вы видите свое бессилие. Вы ни то не можете сделать. Вы ничего не можете сделать. А вот так быть, надо понять принцип, что человек не может быть сострадательным, если у него нет качеств хороших. Вы не можете воспитывать, вы поняли, что вы не можете воспитывать свою дочь. Вы сделали такой вывод. А почему вы, теперь вопрос, а почему вы не можете воспитывать свою дочь? Потому что нет, у нее нет уважения к вам. Уважение – это сила, заставляющая слушать. А почему нет уважения? Нет, слушание означает принятие. То есть человек может делать вид слушания, но не слушать. Слушание значит доходит внутрь. Доходит, человек слушает только того, кого уважает. Если, допустим, вы меня уважаете, вы слушаете. Если вы обо мне узнали что-то плохое, вы не будете меня воспринимать уже все. Таким образом, воспитание детей означает заниматься своей собственной внутренней духовной практикой. Когда вы занимаетесь своей чистотой, вы сами очищаете свое сознание. Первое, когда сознание очищается, первое, что вы начнете делать с собой, самый первый шаг в очищении сознания, это человек постепенно начинает все больше и больше уважать других. Смирение вырабатывается. И когда вы начнете уважать свою дочь по-настоящему, не внешне, а по-настоящему, любовь – это просто привязанность, вы не понимаете. Любовь – это привязанность нижних центров. Она вышла из вашей матки. Вот через этот центр вы привязаны к ней. Это животный инстинкт всех живых существ. Вот. Это ничего общего с уважением не имеет. Потому что мать, родная мать, может ненавидеть свою дочь и любить одновременно. Так вот, когда вы начнете ее уважать, с этого момента она начнет вас слушать. А? Мне все время кажется. Ребята, вы меня уводите от темы. У кого в ком? Я не понял. Когда мать начинает уважать своего ребенка, у нее появляется здравый смысл по отношению к этому человеку. Она видит его в истинном свете. Она видит, что этот ребенок, что за личность этот ребенок. Она видит все его недостатки и преимущества и ведет себя с ним в соответствии с качествами личности. Уважение – первый шаг к общению. Без уважения общения нет. Итак, вы меня совсем сбили с толку, отвлекли от основной темы. И мы сейчас дальше продолжаем нашу тему. Когда человек имеет уже вот эту силу отсутствия целеустремленности, рождает в нем накапливание этой энергии в нижних центрах, и ее куда-то надо деть. Человек пытается ее деть через привязанность к внешним объектам. То есть он начинает изучать, ему чего-то хочется. Когда энергия накопилась внизу, у него нет цели в жизни, расход энергии, она внизу накопилась, первое, что у него появляется в голове, чего-то мне хочется. У него появляется чего-то хочется. И дальше через свои чувства он начинает думать, может мне в магазин сходить, может мне телевизор посмотреть, может мне что-то купить. И все эти вещи связаны с чем? С растрачиванием денег, да? Второй вариант. Все материальные желания связаны с тем, что надо что-то за это отдавать. Но самое главное, мы сейчас не об этом говорим. Когда человек начинает созерцать объекты материальные, то у него появляется к ним привязанность. Он начинает хотеть этого. Потому что вожделение же должно куда-то деться. Он начинает хотеть. Он привязался, ему теперь надо понаслаждаться. Почему человек не может понаслаждаться? Допустим, мы пришли в магазин, лежит там, допустим, стоит швейная машинка импортная. Допустим, вы говорите, у меня к ней просто эстетическое чувство. Если у вас не ложное эго вызывает это чувство, не вожделение вызывает взять ее, а эстетическое чувство, так посмотрите просто на нее и порадуйтесь. Почему вам хочется ее себе взять? Так вот, это желание взять себе, это и есть вожделение. Когда человек не может взять себе, потому что денег не хватает, следующий этап. Возникает неудовлетворенность. Эта неудовлетворенность рождает гнев. Понятно, да? Гнев рождается, другими словами, из того, что человек не хочет быть целеустремленным и привязывается в результате этого к каким-то объектам внешним. У него появляются материальные желания чрезмерные. То есть он не может удовлетворить это с помощью своей простой жизни. А ему для этого надо очень много работать или обманывать кого-то, хитрить, там, махинации какие-то совершать, или выпрашивать у кого-то что-то. Другими словами, этот человек начинает впадать в состояние раздраженности, потому что ему не дает покоя привязанность к этому объекту. Понятно, да? Таким образом появляется гнев в нашем уме, раздраженность вызывает вот это все. Вот. Причины такие появления. Веды говорят, что до тех пор, пока человек не поставит себя в подчиненное положение, то есть не найдет для себя наставника в жизни, он никогда не сможет справиться с гневом, потому что ум человека, он находится в двух состояниях. Ум может быть друг человеку и может быть враг. Когда ум враг, он находится под диктатом собственной прихоти, моих собственных желаний. Когда ум друг, то он слушается того, кто обладает знанием. Если человек слушается какого-то человека, он способен слушать другого человека и воспринимать эту информацию. Он видит, что это правильно, он говорит, я должен подчиниться. Ум становится другом. Когда человек не хочет никого слушать, сам хочет делать все свои выводы и жить, как сам он хочет. Ум всегда враг. Потому что этот ум находится под влиянием внешних объектов. Погода изменилась, настроение изменилось. Сегодня я с одним гуляю, завтра с другим. Почему? Потому что я сама решаю, с кем гулять. Но если человек подчиняется закону, он знает, что нехорошо. Надо иметь одного человека, замуж за него выйти и жить с ним. Нехорошо. Есть законы, которые заставляют так делать, иначе человек будет страдать. Когда женщина имеет связь с двумя мужчинами, у нее возникает беспокойство. Потому что, когда она связывается с одним мужчиной, у ней появляется постоянная на всю жизнь связь с ним. И когда появляется второй, то связь постоянная уже появляется с двумя. А женщина по своей природе, она хочет что-то сделать. Ее потенция – это сделать что-то для человека, с которым она связана. Если у нее появляется два, то она начинает делать для одного, а появляется желание сделать для другого. И это может для нее быть непонятным. И она испытывает постоянное беспокойство, ей становится тяжело жить. Она начинает нервничать. Такая женщина не способна быть счастливой вообще. Когда это объясняешь человеку, то он понимает, что надо подчиняться, да? Чтобы ум был в подчиненном положении, чтобы ум стал другом, чтобы то, что взбредет в голову, не должно быть нашей жизнью. И удивительная вещь заключается в том, что человек, который способен начать идти по этому пути, сталкивается с одной проблемой. Он замечает в себе двух личностей. Сначала человек живет, он говорит, а у меня с умом никаких проблем нет. У меня никаких умственных проблем вообще не бывает. Какие там противоречия? У меня никаких противоречий. Я вам про себя рассказываю, у меня так было. Потом, когда в какой-то момент, когда пришлось принимать какое-то знание, это у меня было свое знание, я все знал. Когда, как и сейчас, впрочем, когда пришлось принимать какое-то знание за авторитет, то возникла большая проблема. У меня появилось два человека. Один говорил, ты должен следовать этому, а второй говорил, да у него было два возражения. Первое возражение, да я и сам знаю, что надо следовать этому. А второе возражение, а почему это я должен этому следовать? То есть две вещи мне показывали на то, что на самом деле во мне как бы сидит две личности. И эти две личности описаны в Ведах. Два типа ума. Один ум друг, другой ум враг. У нас есть два типа ума, постоянно присутствуют. А враг убивает, уничтожает наше счастье. Это тот, кто действует по собственной прихоти. Мы же можем действовать, мы можем выполнять распоряжение Вед или другого писания, допустим. Ну, допустим, мне захотелось сделать что-то то-то. Как мне определить, по какой прихоти, почему я действую, правильно или неправильно, буду я счастливым в конечном счете или нет? Это очень просто. Я должен подумать, это соответствует указаниям священных писаний или нет. Если соответствует, я говорю, я это делаю. Вот тот момент, когда я так сказал, ум становится другом. А если я этот вопрос не проработал в своей голове, он всегда враг. Поэтому прежде чем что-то делать, человек должен всегда согласовываться с тем, что сказано в истине. Каком-то он принимает для себя авторитет какой-то. Там, кто христианство, кто мусульманство, какой-то авторитет жизни принимает. И он должен следовать. Понятно, да? Или нет? Так вот, когда у человека ум враг, справиться с гневом невозможно. Нет никакой силы справиться с гневом. Нет, силы не существует. Самоконтроля в этом случае человек добиться не может. Следующее. Надо понять следующий принцип, что гнев – это противоположность энергии любви. Любовь может растопить гнев. Как можно нейтрализовать гнев с помощью любви? Другой силы, возможности нейтрализовать гнев нет. И гнев – это противоположность любви. Другими словами, сила любви находится у нас в высших центрах, и она выражается в виде желания служить другим, жить для других, делать что-то для других. И сила любви также находится в нижних центрах, и она выражается в виде желания жить для себя и наслаждаться для себя. Например, если вы выходите замуж за кого-то, то можете определить, из каких центров у вас идет любовь. Если вы готовы, допустим, сказать, что даже если этот человек будет жить с другой женщиной, у меня не будет никаких проблем, я хочу ему счастья. Это значит, что у вас любовь идет из высших центров. Если же вы говорите, нет, какое может быть счастье, если он будет жить с другой женщиной, значит, любовь идет из нижних центров. Веды говорят, что когда любовь идет из нижних центров, счастья так и так не будет. Надо ее поднять в высшие центры. То есть это не значит, что бросить своего мужа и заставить его жить с другой женой. Это значит, что надо начать жить не для себя рядом с любимым человеком, а жить для него. Ясно? Это и будет та любовь, которая принесет счастье. Так вот, пока человек в семье не начнет жить для другого, до этих пор в семье будут раздоры. Вот у меня было так в жизни, например. А для чего вы служили? Ну, просто из любви к нему. Да? Так вот, я сейчас объясняю вам. Вы правы абсолютно. Просто любовь для женщины означает из нижних центров любовь. Для женщины, когда выходит из нижних центров, это означает желание служить. У мужчины, когда любовь из нижних центров выходит, у него возникает желание принять служение от женщины. Он хочет ему хочется воспользоваться ей. А у женщины, когда любовь из нижних центров возникает, у нее возникает желание служить своему мужу. Вот когда у женщины желание служить ему пропадает, это значит, что у нее ни в каких центрах любви нету. Ни в высших, ни в нижних. Когда же у мужчины возникает желание служить своей жене, это значит, что у него уже любовь более-менее очистилась. Когда же он хочет ее использовать, это значит, что ничем не отличается его любовь от любви его жены. Когда же у жены возникает желание, возникает другая любовь на высших центрах, то она по-прежнему хочет служить своему мужу, но при этом она не обижается, когда тот поступает с ней несправедливо. Потому что обижаться-то нечем. Любовь-то находится на высших центрах, а не на нижних. Это на нижних центрах обида-то возникает. Конечно. О чем мы говорим тогда? Давайте разойдемся. Если ничего хорошего не бывает, пойдемте пить водку. Че здесь мы сидим с вами? Я не пойму. Так вот. У мужчины может возникнуть желание служить. В двух вариантах. Первый вариант, если он понял, как он должен служить своей жене, из чувства долга, сострадания, из чистой любви, из чистых побуждений он служит ей. Второй вариант, когда жена высасывает из него это желание, принуждает его служить себе с помощью своей психической силы. Мужчина вышел из женщины. Поэтому женская сила, сила матки является самой большой силой в этом мире. Поэтому так как мужчина вышел из женщины, мужчина не может противостоять силе женщины. Поэтому в семье всегда, если женщина перестает служить своему мужу, она заставляет его служить себе. или они расходятся. Три варианта. Или она служит ему, или она заставляет его служить себе, или они расходятся. Других вариантов нет. Поэтому веды говорят, единственный способ прогрессировать для женщины в жизни – это начать служить своему мужу. Если она не способна это сделать, это значит, что у никакого прогресса в жизни у нее не будет. Потому что она находится на позиции эгоизма. А? Нет. Нет. Чистое служение возвышает. Оно делает человека благородным. Есть служение из унижения, есть служение из чистоты. Когда идет служение из любви, из уважения, тогда жена будет требовать от мужа условий, при которых он будет давать ей возможность ему служить. Например, она будет подходить ему и говорить, я хочу для тебя сделать что-то приятное, но я не могу, потому что я вижу, что ты как бы неправильно себя ведешь. Понимаете? Она говорит, я бы хотела, но как-то ты вот так ведешь себя не так. И он начнет задумываться. Потому что он подумает о том, что на самом деле что-то он себя действительно не так ведет. У меня хорошая жена, но вот она хочет мне помогать во всем, но я что-то не соответствую. Если женщина просто унижается, она ведет себя недостойно. Это тоже не служение, это же не служение. Служение то, что возвышает другого человека, а не то, что делает его плохим. Понимаете? Женщина может служить из корысти. Корысть всегда это на нижних центрах находится. Когда она не из чистых побуждений служит, а из корысти, она ходит и хочет ему угодить, а не хочет помочь жизни. Тогда он становится эгоистом. Когда она из высших побуждений служит, тогда он становится благородным человеком. Непонятно? Вы хотите про семью или про что? Я могу говорить про мужчину тоже. Гады, ненавижу. Вы послушайте на лекции по семейным отношениям. Я говорю про женщину больше, потому что женщина – это пассивное начало. А женщину понять труднее всего, поэтому я раскрываю то, что является тайной. Мужчина, он как на ладошке, что его понимать? Все видно и так. Да, женщина – это такое сложно, да. Да, поэтому я говорю про женщину. Про мужчину тоже можно говорить. Все то же самое. Тоже эгоизм проявляется по-другому. Проявляется в виде гнева. Я говорю про женщин больше, потому что семья, она создается, то есть семья поддерживается женщиной. По желанию женщины семья существует, по ее нежеланию она разваливается. Мужчина не может здесь принять никакого участия. Если женщина хочет, семья будет. Если женщина не хочет, ее не будет. Все. Но если мужчина хочет, то семья будет прогрессировать. А если мужчина не хочет, она прогрессировать не будет. Но если женщина хочет обвинять своего мужа, то она никогда прогрессировать не будет. А вот такие вопросы нельзя задавать, потому что это очень неэтично во время лекции лектора задавать такие вопросы. Если вы сомневаетесь во мне, лучше встать и выйти. Я говорю вам знание вед. Знание вед может говорить неженатый человек. Потому что это знание, оно выше стоит семейных отношений. Ну ладно. Сегодня лекция очень напряженная, она касается ваших проблем, поэтому вы нервничаете, злитесь, задаете мне вопросы, коварные вопросы, ехидно смеетесь. Успокойтесь, давайте будем продолжать лекцию. Итак, гнев – это противоположность любви. Если человек способен с любовью относиться к настоящей любовью, настоящая любовь означает желание помочь другому человеку, а не себе в отношениях с ним. Если у человека появляется истинное желание помочь ему, любовь, настоящая любовь, помочь ему, с помощью этой любви он сможет подавить в себе и в другом человеке гнев. Например, если кто-то гневается, остановить его гнев может только тот человек, который искренне любит его, а не тот человек, который любит его нижними центрами, то есть для себя. Тот же, кто любит его для себя, он будет всегда злиться от того, что кто-то гневается. Поэтому настоящая жена становится контролем чувств мужчины. Настоящий муж становится контролем чувств для женщины. То есть человек может гневаться, но при виде своей жены он успокаивается. Точно так же жена может обижаться, потому что гнев у женщины проявляется в виде обиды. Жена может обижаться и в виде своего мужа, который очень доброжелателен к ней. Это и есть настоящая любовь, она сразу успокаивается. Таким образом, если нет любви, значит будет гнев. Потому что вожделение-то куда-то надо девать. Теперь давайте разберем, что делает гнев с человеком. Первое, что делает гнев, это заблуждение. Потому что гнев это не что иное, как затмение разума. Затмение разума рождает заблуждение. А заблуждение, что такое заблуждение? Когда это есть человек искренне не понимает, что это так. Что есть что? Искреннее непонимание, это и есть заблуждение. Когда человек находится в состоянии гнева, что он не может понять? Он не может понять свою несправедливость и не может понять справедливость другого. Несправедливость другого он может понять в состоянии гнева. Но справедливость другого он не может понять. Точно так же человек в состоянии гнева не может понять свою несправедливость. Но справедливость свою он прекрасно понимает. Поэтому, чтобы выйти из состояния гнева, человек должен осознать справедливость другого человека и не свою несправедливость. А не хочется. Хочется все наоборот. Поэтому человек должен тренироваться. Итак, первый этап – это возникает заблуждение. Как оно выглядит, я вам описал. Следующий этап. У человека пропадает память об объекте, на который он гневается. То есть положительная память пропадает. Например, учительница ставит двойку. До этого учительница была хорошей, и я знал много примеров того, что она была хорошей. Много примеров ее хорошего поведения я знал. Но как только она мне ставит двойку, так как я учился ради результата, я хотел хорошей оценки, я не хотел знания, я хотел просто иметь хорошую оценку. Раз учительница это не понимает, она должна была понять и поставить мне всегда пятерки, потому что мне не нужно ее знание, мне нужна оценка. Но она не понимает и влепила мне двойку. Это значит, что она плохая. Я ее начал ненавидеть. И когда у меня возник гнев, я сразу забыл следующий этап. Я забыл все хорошее, что она для меня делала. Человек в момент гнева забывает все хорошее. Это естественное проявление гнева. Он не может вспомнить, что хорошего делала. Если его спросить в это время, она что-нибудь хорошее для тебя сделала, он скажет нет. Поэтому гнев затмевает память об объекте. Когда затмевается память, то пропадает разумное восприятие этого объекта. Человек начинает неразумно воспринимать. Он не понимает, кто перед ним стоит вообще, как, чего. Он не понимает. Личность становится для него перевернутой. Разумного восприятия, трезвого восприятия личности нет. И следующий этап – это деградация. То есть человек оскорбляет эту личность. Он делает вывод, что перед ним на самом деле плохой человек. Все. Такой вывод вызывает деградацию сознания. Понятно, как это все развивается? Первый этап какой? Человек теряет ориентацию в пространстве, он заблуждение. Он возник гнев, и он не знает, стоит мне кричать на этого человека или нет. Ему кажется, что надо обязательно ему сказать что-то плохое. Возник гнев. Кажется, что надо сказать плохое. Чтобы сказать плохое, у него пропадает память о том, что хорошего делал этот человек. Дальше, пропав эта память, у него пропадает разум, и он не понимает, что если он сейчас скажет плохое, то он за это сам будет страдать, потому что он оскорбит этого человека. И когда он говорит, возникает деградация. Он совершает оскорбление таким образом. Это все вот так вытянуто в такую цепочку, но это выглядит мгновенно. И когда у человека возникает деградация по отношению к другому человеку, первое, что надо понять, в чем выражается эта деградация? Как определить, что ты оскорбляешь другого человека? Как определить, что ты оскорбил другого человека? Кто может определить? А? Нет, нет, можно даже не сказать ни слова. Оскорбил в своих мыслях, оскорбление есть деградация. Если я оскорбил кого-то, я деградирую по отношению к этому человеку. То есть я от него получаю только отрицательное, а положительное не получаю. Как вы говорите, он меня сглазил. Это значит, что я его оскорбил, вот и все. Если я оскорбил человека, в положительную силу я от него не получаю, получаю только отрицательную. Как определить, что я оскорбил этого человека? Нет, не всегда. А определить очень просто, я вам сейчас объясню как. Если вы увидите, что вы плохо относитесь к какому-то человеку, надо определить, это в результате оскорбления произошло, или в результате как бы силы, идущей от него. Если вы способны тут же поменять свою точку зрения и найти в нем что-то хорошее, вы видите, на самом деле он не такой плохой человек. Он говорит, да, но у него есть много хороших качеств. Вот это, я считаю, что он более-менее нормальный. Когда нас человек оскорбляет, другой человек, когда нас оскорбляет, мы тоже реагируем. Только святой человек не реагирует, потому что у него нечем реагировать, у него нет эгоизма. Святой человек не реагирует. Ты его сколько хочешь оскорбляй, он не будет обижаться. Если я не святой, меня кто-то оскорбляет, у меня возникает неприязнь по отношению к человеку. Но если при этом я способен сказать, да ладно, что такое, у него много хороших качеств, это значит, что я не совершал оскорбления. Так? Но если я не способен найти в нем хорошие качества и говорю, да нет, нет, нет, он плохой, нет. Не может быть, что ничего хорошего, нет, не хочу даже знать. Плохой. Все. Это значит, что я совершил оскорбление. Это значит, что мое восприятие этой личности деградировало. Это значит, что я опускаюсь вниз, деградирую. Я деградированная личность, а не он. Ясно? Принцип ясен? Даже вот в мыслях это и определяется. С помощью мысли это определяется. Кого я ненавижу? О ком я думаю, что он невозможно? Не бывает хорошим. Этот человек никогда не будет. Невозможно. Это значит, я оскорбил. Оскорбление совершил. Оскорбление — это приговор. Когда человек совершает оскорбление на другого человека, это приговор. То есть все плохие поступки этого человека тебе будут заходить в сердце. Ты будешь принимать все плохого, что он сделал, а все хорошее, которое у него есть, ты будешь принимать со знаком минус. Чем больше святой этот человек, тем более святой человек, тем больше ты ты будешь деградировать под тяжестью этой святости, потому что ты не сможешь принять истину, которая идет через него. И тебе будет казаться, что все, что у него есть, это тоже неправильно. И ты будешь деградировать в своих положительных качествах тоже. Да? Если вы лиц бомж, и я поматерил меня из мусорки, вот, он со злостью, да, говорил на меня, вот, и я на него тоже разозлился. Да, вы ничего не сказали, вы просто дальше идете, но в голове у вас хороших мыслей не возникает. Нет, правильно. То есть в этом случае надо заняться тем, что надо пытаться найти какое-то сострадание к нему, надо нейтрализовать. То есть это событие произошло по судьбе. То есть я сделал что-то то же самое в прошлом, и теперь я получил реакцию. То есть реакция — это означает непредвиденное действие, направленное на уничтожение моей чистоты. То есть в любой момент кто-то может накричать. Вот. И мое действие такое: если я сам не кричал, я еще не впал в иллюзию, у меня есть свобода выбора. То есть это значит, что у меня просто испортилось настроение, мне стало плохо. У меня возникли признаки появления гнева. Не хочется ему ответить. Но есть свобода выбора. Человек может не гневаться. Он может сказать: стоп, я этого делать не буду. У него есть свобода выбора, все знают. Но как только он чуть-чуть хотя бы ответил, пошла реакция. И все. Понятно, да? Нет, они не будут хорошие мысли не будут. Это только у святого человека хорошие мысли возникают. Вот правильно вот девушки сказали: надо сматываться. Единственный способ — надо сматываться, надо идти сразу подальше от этого человека, потому что в этом случае вы способны нейтрализовать реакцию, которая возникла у вас в голове. Но если вы сами оскорбили его, хоть сматывайтесь, хоть нет, все равно у вас в голове все останется на свое. Единственный способ — это попросить прощения у этого человека, или мысленно, или вслух. Мысленно надо просить у человека недостойного. Достойного же человека надо просить прощения вслух. Иначе это не сработает. Как определить? Если я прощу прощения мысленно, я успокоился, я начинаю считать этого человека нормальным, это значит, что в принципе достаточно. Я уже начинаю его уважать, если мысленно попросил. Но святого человека, сколько ни просите мысленно, все равно вы не почувствуете удовлетворения. Значит, надо подойти и попросить вслух прощения. Ясно, да? Принцип такой. Нейтрализация гнева. Итак, коренная причина возникновения гнева — это неправильная нацеленность жизни. Те, кто считает, что цель человеческой цивилизации — это материальное счастье, комфорт, увеличение материального благосостояния, материальный прогресс, чтобы всем все хватало. Те, кто считает так, они не смогут победить гнев. Те же, кто считает, что цель прогресса заключается в том, чтобы развивать духовные качества, нравственность, цивилизации, духовные качества, и при этом не стремиться к чрезмерному увеличению материального счастья, эти люди способны победить гнев. Концепция рождает возможность. Если концепция материального комфорта, гнев побежден не будет никогда, потому что существует бесконечность природы души. Душа по своей природе бесконечна, и она никогда не удовлетворится. Душа никогда не будет удовлетворена, всегда будет мало. Сколько бы ни было материального блага, всегда будет еще хотеться еще чего-то. И если чуть-чуть отнять из того, что уже есть, будет большая проблема. Ну, я уже приводил пример, допустим, в Барнауле всегда, допустим, есть горячая вода, да? Проблем никаких нет. Но, допустим, в деревне горячей воды нет. Когда в деревне нет горячей воды, у них нет проблем. Но если в Барнауле перестает течь горячая вода, у нас появляются проблемы. Мы начинаем злиться. Думаем: почему нет горячей воды? В деревне не злятся, они знают: нет, это нормально. Да? Таким образом, человек, у которого увеличивается материальное благосостояние, становится подвержен многочисленным страданиям из-за того, что в какой-то момент у него будет чего-то не хватать. Человек же, который живет простую жизнь, ему меньше страданий, испытывает меньше страданий, потому что у него меньше привязанностей к комфорту, к благам. Гнев – это младший брат неудовлетворенного желания. Такая тема небольшая. Надо понять принцип, что гнев – это такая сила, которая должна быть удовлетворена. Гнев нельзя оставить просто. Если возник гнев, вспых уже гнев. Его надо удовлетворять. Если гнев вспых, надо его удовлетворять. А? Сейчас объясню. Естественно, что есть два варианта удовлетворить гнев. Потому что есть прямая линия между тобой и человеком, на которого ты гневаешься. Гнев движется между внутри этой прямой линии. Первый вариант – это, как мне показали, кулаком. Это первый вариант – это щелкнуть по этому человеку. Второй вариант – щелкнуть по мне, по самому себе. Так вот, веды говорят, что человек во время гнева, когда щелкает по самому себе, говорит, так я гад такой, как я мог разгневаться. Да, он в это время, то гнев просто нейтрализуется, и ничего страшного не происходит. Как окажется, что это на самом деле ужасно, если я так скажу. Если же человек щелкает по другому человеку, возникает цепная реакция, состоящая из твоего гнева, раз, и из гнева того, на кого ты разгневался. И они начинают друг друга атаковать. Ложное эго все больше и больше вспыхивает. И чем это заканчивается? Это заканчивается оскорблением. То есть гнев, он находит выход в оскорблении. То есть человек не обязательно драться, он просто говорит в сердцах, ты такой-то, такой-то, и успокаивается после этого. Или он щелкает ему по лицу. Но мужской гнев, он имеет активное начало, то есть ему надо взять стул, сломать там, допустим, еще что-то. Ну что-то надо сделать, короче. А женский гнев, он имеет пассивное начало, и женщина просто обижается. Она говорит, ну все, я тебя ненавижу. И все. И гнев таким образом заканчивается. Он уходит в ненависть. Гнев уходит в ненависть, или гнев уходит в сломанную табуретку. Но принцип один и тот же, это оскорбление. То есть человек совершает оскорбление, и на этом гнев оканчивается. Понятно, да? То есть гнев оканчивается всегда деградацией, если человек направляет гнев в то русло, в которое он хочет его направить. Конечно. Значит, вы его не завели как бы еще до конца. Просто, а я сейчас объясню. Вы правильно говорите. Это вы говорите о том, что я уже оскорбил. Я оскорбительно уже отношусь к человеку. Если я разгневался, в тот момент, когда я разгневался, как вести его самого себя? Это значит, что сказать, не он такой плохой, а из-за того, что ты разгневался, ты сам такой плохой. Понял? На себя. Это называется внутренняя жизнь. Человек, который начинает заниматься внутренней жизнью, внутренняя жизнь означает возможность быть счастливым. Человек, который живет внешней жизнью, внешними чувствами, он считает всегда, как определить, человек внутренней жизнью живет или внешней. Человек, который живет внутренней жизнью, он считает себя причиной своих проблем. Человек, который живет внешней жизнью, всегда считает причиной своих проблем кого-то другого снаружи. Поэтому человек, который начинает жить внутренней жизнью, он способен укротить гнев с помощью таких слов. Раз я разгневался, чем я лучше этого человека? Я дрянь такая занимаюсь самосознанием и все равно гневаюсь. Так? Поэтому такой человек автоматически возвышает в своих глазах этого человека, унижает себя. И гнев сразу чик и ушел. Другой вариант, человек остановил гнев. Он думает, я не буду кричать, но я тебя устрою. Это другой вопрос. Это то, что гнев, сдержать гнев и уничтожить — это разные вещи. Можно просто сдержаться, но тогда возникает обида. То есть есть уход гнева внутрь себя, это обида, а есть сжигание гнева. Человек должен направить против своего ложного эго гнев, и он тогда сгорает. А если человек направляет внутрь себя гнев, то он остается там внутри и сидит, как зараза. Понятно, да? Вообще просто... Какое? Быстро очень сгорает? Быстро. Быстро-быстро сгорает. То есть, если вы направляете против себя, думаете, я такой щекой. Разве долго вы себя будете ругать? А? Да ладно, бросьте вы. Если вы себя начинаете, ну я не знаю, может вы и долго, но я себя долго не ругаю. Я себе говорю, ну ладно, ладно, все нормально. Ну, ничего, бывает. Если вы занимаетесь самоистязанием, это уже другой вариант. Если вы занимаетесь самоистязанием, то есть вы как бы начинаете, я ненавижу само себя, это уже другой вариант гнева. Это самоистязание, это признак, способ самоутверждения. Раз я саму себя ненавижу, значит я хорошая. Что? А как? Нет, нет, вы сейчас говорите о том, что уже произошло оскорбление. Я же вам говорю о том, что оскорбление еще не произошло. Вы только хотите оскорбить, и вы думаете, я такой сякой, плохо о нем хочу подумать. Если оскорбление уже произошло, это просто уже горит огонь. Вы можете подливать в него масло, можете не подливать. Когда вы просите прощения, вы тушите этот огонь. Когда вы полностью простили человека, тогда вы его потушили. Когда вы простили, ну как бы он вас простил, вы его простили. То есть надо понять принцип, что надо вырабатывать смирение. Огонь можно потушить, и тогда не будет ощущения вот этого самоистязания или наоборот. Вот они все пропадут полностью, ничего не будет. Что такое гнев? Гнев – это продукт гуны страсти. Всегда возникает из неудовлетворенных материальных желаний. Но сам гнев находится в гуне невежества. Поэтому человек, который разгневался, он из гуны страсти переходит в гуну невежества. Человек до тех пор находится в гуне страсти и работает ради плодов, трудится ради плодов, пока ему его привязанности, его не лишают его привязанности. Например, люди трудились до тех пор, пока не лишили зарплаты или там работы. И как только работы не решили, у одних появляется депрессия, признак гуны невежества, у вторых появляется злость, гнев, у третьих появляется желание нелегально зарабатывать и все прочее. Если бы люди трудились ради любви к труду, то они бы продолжали трудиться без зарплаты. Они просто любят что-то делать, они трудятся и все. Так? Я не говорю о нашей политике, экономике, вы неправильно воспринимаете эту лекцию. Я говорю о принципах возникновения гнева. А принцип такой. Человек привязан к зарплате. Он может считать, что она маленькая, и от этого обижаться на наше правительство. Или считать, что она большая и быть довольным. Но принцип такой, если человек привязан к зарплате, он находится в гуне страсти. Человек, который находится в гуне благости, он привязан к тому, чтобы с любовью что-то делать для других. Вот и все. В этом случае он не обижается на зарплату, потому что он знает, что ему по судьбе положено столько денег, и больше у него не будет пока. Он трудится просто. Если ему хватает на жизнь, значит он понимает, все идет как надо. Если ему не хватает на жизнь, он чешет себе голову и думает, может, я делаю что-то не так, может, не там работаю и так далее. Он начинает задумываться просто о своей глупости, почему у него не хватает средств на жизнь. Начинает задумываться. Но он не гневается, не злится при этом. Или он, если он считает, что он там работает, просто не по судьбе не положено сейчас иметь много денег. Он продолжает работать и урежает свои как бы потребности. Все. Человек такой остается счастливым, потому что его счастье в труде. Он живет для других людей, он счастлив. Все. Если человек живет для зарплаты, он будет гневаться. Потому что он думает, я работаю. А они, нейтральное выражение, мне не платят. То есть человек жил для зарплаты, а не для работы, понимаете? Это и есть гуна страсти. Я сейчас про гуну страсти говорю. Так вот, человек, который начал гневаться или обижаться, он попал в гуну невежества. Понятно, да? Когда человек попал в гуну невежества, он начал деградировать. Поэтому часто люди, которые лишаются материальных благ, которые они имели постоянно, они начинают пить, начинают входить в депрессию, у них развиваются многие болезни и так далее. То есть появляется деградация личности на лицо. Таким образом, надо очень бояться привязанности к плодам своего труда. Как бояться? Очень просто. Допустим, вы работаете на заводе, разве это плохо, хорошо? Или где-то вы работаете, хорошо, это хорошо. Зарплату дают вам, хорошо, очень хорошо. Пускай дают зарплату. Это правильно. Но, если возникла мысль, а когда получка и сколько, надо ее душить в себе. Потому что если эта мысль приносит страдания. Допустим, вы решили, что получка тогда-то, но она оттянулась на день. У вас возникает гнев. Или когда появилась мысль, получка столько-то, а она оказалась меньше, опять возникает гнев. Поэтому человек должен понять такой принцип. Он трудится, да? А средства придут просто сами собой. Они придут примерно тогда-то. Ну, чуть попозже, чуть пораньше, нет никаких проблем. Человек должен так решать. Если же он не хочет так решать, проблемы будут обязательно. Если себе сказать, а почему ты не должен думать о зарплате? Это что, я должен жить без зарплаты? Принцип такой. Веды говорят, зарплатой ты будешь или без зарплаты, это не твое дело. Это дело твоих прошлых поступков. Сколько ты хорошего в прошлом сделал, по твоему благочестию ты получишь столько блага в этой жизни. В момент зачатия человек получает столько богатства, сколько ему положено на всю жизнь. И потом он получает это богатство постепенно, с течением времени. Ясно, да? Поэтому если чувствуешь, что чего-то не отламывается сейчас, это значит, в прошлом ты недостаточно делал, жил для других. Вот и все. Поэтому нет никакого смысла думать о том, сколько я получу, потому что это обозначает, что я не понимаю принципов, от чего получается зарплата. Она получается от того, сколько ты сделал блага. Поэтому человек должен жить по своим возможностям. Он должен понять, что он может, чего нет. Он не должен брать на себя лишнего, иначе он не справится. Если он видит, что не получается больше получать денег, значит, не положено по судьбе. Если человек начинает рвать больше, он получит больше, но за счет здоровья, разрыва семейных отношений, других, то есть за счет других благ. Человек упахивается, у него меньше здоровья. Человек много-долго времени на работе проходит, семейные люди начинают страдать от этого, думать, Господи, как можно жить с таким человеком? Или он получает болезни какие-то, или он получает другие виды страданий. Но все равно блага не будет, понимаете, от этих денег. Счастья не будет от таких денег. Поэтому гнев возникает в результате гуны страсти и вводит человека в гуну невежества. Как человек должен относиться к гневу? Веды говорят, здравомыслящий человек, который не желает деградировать, должен стремиться во что бы это ни стало побороть себе трех врагов. Вожделение, гнев и жадность. Это трое врат в ад на низшие планеты. Есть три врата. Только через эти три ворота человек приходит на низшие планеты. Через чрезмерное вожделение, разврат через гнев, оскорбление других людей и через жадность, капужничество. Вот эти три вещи, которые приводят к деградации человека. Ясно, да? Все, больше нет никаких, остальное все способствует. Под воздействием гнева что происходит? Возбуждается сначала ум. Сначала ум наполняется огненной силой гнева. Ум становится возбужденным. И потом через все органы чувств гнев выходит. Глаза краснеют. Дальше. Человек не хочет ничего слышать от этого человека. Начинает раздражаться слух. Допустим, я разгневался на кого-то, он подходит ко мне и говорит мне ласковое слово какое-то. Я говорю: замолчи! Ты мне уже надоел! Он хорошее слово говорит, но слух режет, раздражает. Так? Гнев также через наполняет чувство орган вкуса. Все органы чувств наполняет гнев. Когда человек разгневался, у него появляется безудержный аппетит или отсутствие аппетита, орган вкуса поражается. У него появляется чрезмерная чувствительность, то есть раздражение кожи начинается от этого. Чувство, тактильная чувствительность страдает. У него страдает, то есть через зрение он выходит, глаза краснеют, человек начинает ненавидеть личность. Форму личности, которая, как бы внешний вид личности, на который разгневался. Таким образом, все пять органов чувств вступают в контакт с гневом. Вот, сейчас у нас. Еще есть органы действия. Еще пять есть органов действия. Это когда человек гневается, они тоже вступают в силу. Это руки, ноги, язык, слово, то есть вибрация, звуковая вибрация и нижние центры человека. Поэтому, когда человек сильно гневается чрезмерно, у него сжимаются кулаки, он ноги встает в определенную боевую позицию, язык начинает вибрировать тройные слова. Вот. А если чрезмерный гнев у него может произойти даже выход содержимых, так сказать, нижних центров. То есть у него там или кал, или моча выходит. Это уже гнев такой очень сильный. Вот. Надо иметь в виду, что... А? И звуковые вибрации, вы сами это все знаете. Некоторые каждый день слушают такие звуковые вибрации. Как же гнев также проявляется в природе? Гнев, то есть мы взаимодействуем со всей Вселенной. Живя здесь, мы взаимодействуем всегда со всей Вселенной. Контакт происходит со всей Вселенной. То есть существуют как бы менеджеры Вселенной, которые организуют нам нормальную жизнь. Они пытаются сделать здесь нормальную погоду и все прочее. Вот. Все возможности для нас жить. Даже возможность рождать детей тоже идет от их силы. Ну, все возможности, все, что у нас есть. И когда мы не хотим жить для других, а живем для себя, то это вызывает у них гнев. Потому что они как бы нам дают возможность прогрессировать, а мы деградируем от этих возможностей. Ну, например, пришел ко мне пациент, я его вылечил, он начал еще больше напиваться от этого, потому что здоровье больше стало. И, естественно, возникает гнев. Точно так же там, на высшем плане, эти живые существа. Так вот, они проявляют свой гнев в виде нарушения климатических условий, в виде нарушения погоды. Начинает греметь гром, там дует порывистый ветер, это проявление гнева. А дождь падает не тогда, когда надо. Изменение погодных условий. Когда цвет цветет, это то время, когда все живое должно замереть. дать возможность как бы этому цвету, цвету развиться. Но проявление гнева высших живых существ заключается в том, что в это время они дают холод, наоборот. Значит, что мы живем неправильно. Древние люди в ведической культуре, они знали все эти признаки, они знали, что идет деградация населения. Население деградирует, они знали. Если во время цветения холод возникает, это значит, что идет деградация общества. Надо срочно меняться, надо начать жить по-другому. Потому что мы не соответствуем тем нормам, которые должны быть. Мы ведем себя неправильно. Понятно, да? Мы же не знаем всего этого. Мы просто говорим, что за глупость такая. Цветет все и мороз. А? Ну, значит, мы молодцы. Градом-то било, говорит. Так вот, это не значит, что как бы мы бессильны. Если человек лично начал сам действовать в нужном направлении, то его не будет касаться эти проблемы все. Он его лично не будет. Следующее, надо понять такую вещь, что когда человек попадает под влияние гнева, его тело тоже оскверняется. Это значит, что надо очищение тела произвести. Когда человек разгневался, он должен встать под душ. Самый лучший способ — встать под прохладный душ. И сразу становится легче. Чтобы снять гнев, если человек хочет победить гнев в себе, он должен понять, что в оскверненном теле он не сможет победить. Когда произошел сильный гнев, когда человек сильно разгневался, ему надо идти под душ. Только тогда он сможет победить в себе гнев. Работать в это время хочется? Вот хороший вопрос. Если человек хочет работать во время гнева, это тоже способ победить гнев, делать какую-то пользу. Или человек направляет против себя эту энергию, или он ее в созидание обращает. Но понимаете, как бы это гнев длительный, когда работать хочешь. Ты же не будешь бежать и мыть посуду, когда ты разгневался там. Да? Ну нормально, это хорошо. Это здорово. Если успеваешь. Ну я не знаю, как можно успеть мыть посуду. Это же надо его сдержать, гнев, а потом бежать мыть посуду. Это только способен на сильный человек. А? Женская природа, да. Мужская он не может, мужчина не может, из него выпирает. Да. Выпирает. Ничего не сделает. Мужчина вряд ли будет мыть полы, когда он разгневается. Он, если он возьмет тряпку, то он эту тряпку куда-нибудь запустит. Мужчине проще против себя направить. Как человек способен контролировать гнев? Мы говорили, что с помощью смирения. Второй способ – это выполнять свои обязанности. Начать выполнять свои обязанности в обществе. Когда человек выполняет свои обязанности, он становится ответственным. Ответственный человек способен сдерживать гнев. Например, учитель – ответственный человек на уроке. И какой-то ученик ведет себя плохо, учитель должен сдерживать гнев, потому что он боится, он ответственный учитель боится, что дети о нем начнут плохо думать. Поэтому он не будет кричать при всех на этого ученика. Он сдерживает гнев в силу своей ответственности. Ответственность дает силу сдерживать гнев. Вы, допустим, спрашиваете, у меня нет силы сдерживать гнев. Ответ такой, у вас нет смирения, нет ответственности. Потому что есть две силы, которые сдерживают гнев. Или сила ответственности, или сила смирения. Поэтому человек должен стать ответственным в своей жизни. В чем заключается ответственность женщины? А? Вы у нас главный специалист в этой области. Давайте отвечать. Так вот, ответственность женщины, ее долг, главный долг заключается в том, чтобы сохранить семью. Чтобы мужчина захотел жить в семье и помогать семье. Ответственность женщины заключается в том, чтобы удовлетворить всех членов семьи, чтобы семья была дружной. Это ее самая главная ответственность. Женщина становится ответственной тогда, когда она способна это сделать. Если она не способна это сделать, значит она безответственная. Ответственность мужчины заключается в том, чтобы дать возможности этой семье. Возможности. Есть разные возможности. Есть материальные возможности, духовные возможности. Надо все виды возможностей дать. Надо дать и материальные возможности, и духовные. Когда мужчина дает возможности, он становится ответственным. Когда женщина сохраняет семью, она становится ответственной. Когда человек становится ответственным, он способен победить гнев. Перестает гневаться. У женщины гнев выражается в виде обиды, у мужчины выражается в виде злости. Надо понять, что это одно и то же, и разницы никакой нет. Как, точно так же, как женщина обижается, мужчина кричит там. Надо понять, что это одно и то же. И поэтому, если вы обижаетесь, не надо думать, что вы лучше своего мужа. Понятно, да? А я говорил, что в век невежества женщины начинают больше проявлять мужские качества, что не способствует установлению хороших отношений в семье. А мужчины начинают проявлять женские качества, что тоже не способствует установлению хороших отношений. Как раз наоборот, когда мужчина проявляет мужские качества, а женщина женские, тогда отношения становятся хорошими. Потому что они соответствуют природе личности, его наклонностям личности. Допустим, лучше, если мужчина гневается, чем он обижается. Если мужчина гневается, это нормально. Если он уже начал обижаться, то это уже тяжелый случай. Точно так же, когда женщина обижается, это нормально. Но когда женщина начала гневаться, это уже тяжелый случай. Ясно, да? Про мужчину всегда все понятно. А как речь про женщину заходит? Нет, я с этим не могу согласиться. Да? Мужчина — это деятельное начало. Все открыто, все понятно. У женщины все наоборот. И все скрыто. Так сделала природа. Следующая тема сегодняшней лекции – это умение прощать. Умение прощать или умение просить прощения – это две стороны одной медали. Медаль называется смирение. Когда у человека появляется смирение, у него появляются две стороны этой медали. Если человек не может простить другому человеку, это значит, что он не смиренный. Точно так же, как он не может попросить прощения. Поэтому надо понять принцип, что если ты сам не хочешь прощать, значит ты не смиренный точно так же, как и ты не хочешь просить прощения. Нет никакой разницы. Когда человек это понимает, он начинает прощать. Допустим, я не хочу кого-то простить. Это значит, что это мои проблемы, а не его. Я не хочу кого-то простить. И говорю, это твои проблемы, я тебя не прощаю. Нет, это мои проблемы. А следующий момент очень важный. Никто обуздать свой гнев не может. В этом мире никто, даже самые высшие живые существа, обуздать свой гнев не могут. А? Его можно куда-то направить. Вы не понимаете. Обуздать? Это значит остановить. Его можно куда-то направить, или против себя, или против другого человека, или в работу. Остановить его нельзя. Поэтому не пытайтесь остановить гнев. Вот вы говорите, учили, просто вы не поняли тему. Вот смотрите, вы разгневались, чего не надо делать в это время, но что все делают? Не надо пытаться сдержать, остановить гнев. Его невозможно остановить, он имеет такую природу. Он вырвется все равно. Понимаете? Надо направить против себя или направить в работу. Нежелательно направлять другого человека. Загорится огонь оскорбления. Поэтому не останавливайте гнев. Это бесполезное занятие. Он все равно вырвется. Вы можете затаить гнев. Затаить, как змея копит яд. Это, кстати, самое неблагоприятное, это затаивать гнев. Есть такие психологи, которые говорят, лучше поругаться, чем смолчать. Они не понимают, что смолчать иногда означает направить против себя. Если человек затаил гнев, как змея, это значит, что это еще хуже. Если человек выругался и потом пришел просить прощения, это нормально, это очень хорошо. Но если человек затаил гнев, это очень плохо. Это значит, он как змея, он копит яд. Это значит, что он делает еще больше вреда. Злопамятный, правильно вы говорите. Память, злость памяти. Уходит в память злость. Да, да. Да. Да. Че? Нет, как женщина принять? Нормально? Я наорала, нормально? Нет, это я не об этом в лекции говорил. Я об этом не говорил в лекции. Если ты накричал, надо извиняться. Я так не говорил, вы что-то неправильно воспринимаете. Если я накричал на человека, надо извиняться. Если ты считаешь, что это нормально, значит ты сам и другой человек, с которым ты общаешься, ты их обоих ставишь на животную платформу. Только с животным, когда общаешься, не обязательно извиняться. Но когда общаешься с человеком, накричал, надо извиняться. Или в уме, или вслух. Да? Ну и что? Смысл в самоконтроле. Со временем будет меньше делаться. Смысл в самоконтроле и снятии оскорблений. Если вы будете продолжать это делать каждый день, то оскорбления будут увеличиваться, и в конце концов вы не сможете жить с этим человеком. На оскорбления настолько сильными станут, что возникнет постоянная ненависть. И в результате это станет причиной развала семьи. Поэтому каждый день надо просить прощения за то, что ты разгневался. Потом, наконец, тебе надоест этим заниматься, и ты начнешь уважать этого человека из страха перед руганью. О чем мы уже сегодня говорили? Понятно, да? Депрессия означает деградация. Это осквернение. То есть человек много гневался, он осквернился и вошел в гуну невежества. Что делать? Делать добрые дела. Когда человек делает добро, он выходит из гуны невежества. Начинает жить не для себя. Деградация есть, у нас у всех есть деградация. Мы должны пытаться жить для других. Каким образом выходить из деградации? Других способов нет. Пытаться с помощью ума выйти из умственной депрессии невозможно. Некоторые так делают. Они видят, что они в депрессии, начинают развлекать свой ум. Уходят в кино, еще что-то, пытаются развлечься как-то. Не работает. Потому что когда мы себя развлекаем, это же опять же для себя. Но я осквернен именно этим, что жил для себя. Как же я могу изменить это осквернение? Для этого надо жить для других начать, тогда депрессия пройдет. Других вариантов нет. Ничего, никак ты не отвлечешься. Ни кофе не поможет, ни кино, ни секс не поможет, ничего не поможет. Никак не отвлечешься. Единственный способ начать жить для других. Что-то делать для людей полезное. Поэтому любимый труд, когда у человека есть, это очень большое счастье. Гневаются ли святые люди? Вопрос. Святые люди тоже гневаются в том случае, если произошло оскорбление святого человека, другого, не меня. Допустим, ну, не вас, допустим. Вы святой человек, допустим. Не вас оскорбили. В этом случае святой человек не гневается никогда. Признак святого человека. Когда же оскорбили другого святого, он гневается. Или когда оскорбили Бога. Когда оскорбляют Бога, то святой человек сразу гневается. Это признак святого человека. Не святой человек, когда оскорбляет Бога, не гневается. Вот когда его родственника оскорбляют, он гневается. Но Святой человек, когда родственника оскорбляют, не гневается. Когда меня оскорбляют, не гневается. А когда оскорбляют Бога, гневается. В этом разница между простым и святым человеком. Да? Нет, у святого человека возникает гнев. Когда оскорбляют Бога, у него возникает гнев. Этот гнев имеет другую природу. Он имеет духовную природу. Этот гнев означает неудовлетворенное чувство любви к Богу. Когда человек сильно любит Бога, и кто-то не любит его и оскорбляет, человек, находясь в сильном состоянии любви к Богу, эта любовь, она как огромное чувство, переполняющее его. И в этот момент кто-то оскверняет это чувство, и возникает сильный гнев. Неудовлетворенная любовь всегда рождает гнев. Гнев — это всегда неудовлетворенная любовь. Неудовлетворенная любовь к самому себе — это гнев, который мы все знаем. У святого человека — это неудовлетворенная любовь к Богу. Чем разница заключается? Мы отстаиваем свои позиции всегда при гневе материальном, при духовном гневе мы никогда свои позиции не оставим. Оставим позиции Бога или другого святого человека, которого мы любим. Духовной любовью. Ясно, да, нематериально. Как святые люди выходят из-под влияния сильного гнева? Они садятся, отключаются от внешних объектов. Следующее, сосредотачивают свое внимание межброви. Дальше, задерживают воздух в себе, в теле. Движение воздуха задерживают. Добиваются полного контроля чувств, ума и разума. Дальше избавляются от всех желаний. И потом побеждают гнев только. Такой путь. Есть второй вариант святых людей, которые повторяют святые имена Бога и в это время избавляются от гнева. Что является в нашу эпоху более благоприятным делать именно так. Потому что повторение святых имен — это самый простой способ достижения совершенства. Еще один способ, возможность победить гнев, есть еще одна возможность, я про нее не сказал. Это слушать святого человека. Когда человек в сильном гневе, он не может иногда сдержать его и куда-то деть, и против себя направить, и туда, и сюда. Когда он начинает слушать святого человека, он постепенно гнев сгорает с помощью знания. Он сжигает гнев с помощью знания. Также есть способы это читать духовные книги. Гнев сгорает с помощью знания, идущего из книги. Также слушать пение святых имен сжигает гнев. И когда человек присутствует во время воспевания святых имен, и когда он сам это делает, результат получается один и тот же. Также, когда человек служит святым людям, он тоже сжигает свой гнев. Ну, теперь вопросы. Какие есть вопросы у вас? Вот знаете, что такое вопросы? Когда в лекции осталось какое-то неудовлетворение. Искренние, честные люди, не боясь, что их осмеют, будут над ними смеяться, они просто честно спрашивают. И в этом случае они получают знания. А если человек остался неудовлетворенным и не спрашивает, значит знание не придет. Ну, спрашивайте, что вы боитесь. Да? Да? Объясняю. А раздражение — признак того, что человек занимается духовной практикой не в том направлении. А надо понять принцип духовной практики. Духовная практика делает человека миролюбивым. То есть у него появляется смирение. Духовная практика означает, что первый этап духовной практики появляется смирение по отношению к своим близким. То есть человек должен понять принцип духовной практики. Духовная практика – это не внешние действия, то есть вставать рано утром и делать, читать какие-то молитвы. Это просто игра в духовную практику. Настоящая духовная практика начинается тогда, когда человек способен выработать смирение перед своими близкими людьми. Поэтому, если у вас возникает раздражение, вы должны понять, что вы идете неправильным путем духовной практики. Духовная практика должна начинаться с того, что человек должен стать смиренным по отношению к своим близким людям. Он должен просить у них постоянно прощения и выглядеть, и стать очень смиренным. Как только он станет очень смиренным по отношению к своим близким, они начнут его безмерно уважать. И как только они начнут его безмерно уважать, он должен смиренно просить у них возможности. «Можно я буду рано вставать? Можно я буду ей жить без мяса? Можно я буду шепотом тихоньку читать молитву?» И тогда все близкие принимают такую святую личность. Но когда духовная практика идет искусственным путем, неправильным, то человек начинает под видом духовной практики издеваться над своими близкими. Он стоит рано, хлопает всем, чем можно хлопать, будет их. Вот. Дальше он громко читает молитву и раздражает их слух. Дальше он демонстративно не ест тропе. Вот. И вводит их в состояние гнева. Дальше он объявляет всем открыто, что он сегодня ничего не ест. И вызывает у всех трепет и дрожь. Дальше он при виде каких-то негативных проявлений своих родственников, он скалит зубы, фыркает, говорит: «Фу! Несчастные люди!» Отворачивается и уходит. Таким образом, это не является духовной практикой. Это просто перевернутый способ существования. Некоторые злятся, делая что-то плохое, а некоторые злятся, делая что-то хорошее. Злость является в любом случае злостью. Человек, делая что-то хорошее, злится, он просто негодяй. Точно так же, как человек, который делает что-то плохое, злится. Поэтому это не является духовной практикой. Духовная практика означает смирение. Когда человек становится смиренным, это значит, что он начинает заниматься духовной практикой. В этом случае он становится другом всех живых существ. Это его любят все родственники, все близкие, все знакомые становятся его друзьями, и они любят его. Есть такой пример классический. На заре существования этой вселенной веды описывают, жил один такой демон, его звали Хираньякашипу. Этот демон был настолько сильный, что он контролировал всю вселенную. Волей судьбы получилось, что в его семье по проклятию, из-за проклятия его прокляли. Из-за этого проклятия у него в семье родился самая возвышенная святая личность на земле, которая только существовала. Эта личность святая, она была настолько святой, что не было силы, которая могла его убить. Так же, как этого демона не было силы, которая могла его убить, потому что он обладал таким могуществом, он получил благословение силой, выжил из правителя этой вселенной благословение, что его никто не может убить. Точно так же этот святой, он родился таким, что его никто не мог убить. Но разница между ними была такой, что сколько не мурыжил его папаша, этого своего сынка в возрасте 5 лет, что только он, как он над ним только не издевался, чтобы тот принял его взгляды. Как только он над ним не издевался, этот мальчик 5-летний отнесся к нему смиреннейшим образом. Ни одного грубого слова тот не услышал от него. Он пытался его убить всяческими способами, отравлял его, пытался там в горящий масло там бросать со скалы, там рубить его там и так далее. Ничего не работало, убить его было невозможно. Но этот мальчик маленький, он не злился вообще. Закончилось это тем, что папашу уничтожил верховная личность Бога, в ярости родившись защитить своего преданного. Так это закончилась эта веселая история. надо понять принцип. Эта история говорит о том, кто такой святой. Святой — это тот, кто не злится на своих родственников. Это признак святости. Человек злится на своих родственников, это значит, что он далеко не святой. Понятно, да? Я ответил на ваш вопрос. Но человек не под предлогом того, что он не святой, он не должен бросать духовного процесса. То есть надо продолжать духовный процесс, но вести себя очень смиренно в это время. Надо стараться. И то, что невозможно делать в этих условиях, надо стараться, может, откладывать на потом, если совсем не разрешают. Но человек никогда не должен в угоду другому человеку заниматься развратом. Он не должен есть мясо в угоду другому человеку. Семейные отношения не являются развратом. Разврат — это отношения с другим человеком, вне семьи. А человек не должен в угоду кому-то заниматься развратом. Есть мясо в угоду никому не надо. Даже если заставляют есть мясо, человек, который встал на духовный путь, он не должен есть мясо. Может, это как угодно объяснить, что у него это не переваривается в пище и так далее. Это уже не будет являться обманом. Потому что обман — это когда ты будешь есть мясо, если ты его не хочешь есть. Это обман. А то, что ты делаешь пользу своим близким, что ты не совершаешь греха. Вот. Также это и человек, который стал на путь, духовный путь, он не должен потакать своему гневу. Он должен всегда просить прощения у других. Если он оскорбил кого-то, он не должен никогда потакать своему гневу. И четвертый принцип, он не должен, ни в коем случае не должен увлекаться сном. Очень много спать он не должен. Он должен спать столько, сколько нужно. 6 часов для человека, с 20 до 40 лет 6 часов. До 20 лет 7 часов. Допустим, там с 15 до 27 часов. Там дальше это увеличится количество с возрастом. А после 40 уменьшается. После 40 человек уже 5 часов хватает спать. Да? Почему уменьшается с возрастом? Потому что с возрастом уменьшаются потребности тела. Человек становится уже меньше хочет кушать, меньше хочет заниматься сексом, меньше хочет спать. Вот, и меньше раздражает его окружающие люди с возрастом. Поэтому у людей, которые стареют, естественным образом появляется мудрость. Мудрость — это принадлежность пожилых людей. Но человек, который не жил святой жизнью, у него его принадлежность, его старость и принадлежность, это все наоборот. Увеличивается желание есть, увеличивается желание спать, увеличивается желание ругаться со всеми, и увеличивается желание думать о молодых девушках, хотя уже никакой возможности нет. Это признак деградации. Да? Ну вы задавайте, вы не бойтесь. Веды — это знание очень большое духовное. То есть веды — это то, о чем я говорю, это все веды. Веды — это огромная наука, духовная наука. Есть два типа науки. Есть наука экспериментальная наша, в которой мы сейчас живем. Она означает восходящий способ познания. То есть люди изучают все из своего опыта и делают выводы в соответствии с этим, делают законы из своего опыта. Второй способ познания, веды говорят, утверждают, что единственный способ познания — это способ нисходящий. Когда знание посылается свыше в виде какой-то структуры и объясняется все, как это знание посылать, все это объясняется в ведах. Как оно посылалось, это знание, как оно работает здесь, в этом мире. Это тоже наука, знание, но нисходящее. Это означает, что человек должен принять авторитет этого знания. Когда человек принимает авторитет знания, он становится смиренным. То есть он подчиняясь знанию, он становится истинным ученым. Человек же, который подчиняется только тому знанию, которое идет из него самого, и которые добивается он экспериментальным путем, то это знание не приводит к истине. Они, так человек и то, и другое знание. То есть человек, идя восходящим путем, он добьется каких-то результатов. У него что-то он поймет, узнает в жизни. Но сильно большого прогресса не будет. Что касается реинкарнации, то веды говорят, что реинкарнация существует. И понять, что она существует, очень просто. Не надо сильно напрягаться. Я вам сейчас объясню, вы сразу поймете. Вот смотрите. Человек умирает каждую секунду. Если говорить о теле, умирает же тело, оно гниет, да? Если я считаю, что я тело, значит я умираю. Если я считаю, что я тело, значит я умираю. То есть я гнию, да? Но человек умирает каждую секунду, потому что тело каждую секунду меняется. Каждые 7 лет оно меняется полностью, ничего от старого тела не остается. Не остается ни единой единицы атома. Все полностью меняется, веды говорят, 7 лет тело меняется, все полностью, ничего не остается от старого. Кроме того, если вы посмотрите на свою фотографию маленького детского возраста, там совсем другое тело. Очень маленькое, совсем другое. Это значит, что того тела уже давно нет. Это значит, что я там уже умер. Потому что смерть означает, что исчезло тело. Так? Но я себя чувствую тем же самым человеком, что я был маленьким, просто я тогда еще был не развит, как цветок не раскрыт. Точно так же сейчас я взрослый, но я тот же самый человек. Так? То тело уже умерло, оно исчезло, в результате обмена веществ его уже нет. Все. Того тела нет. Точно так же, как сгнило тело, и я получил новое тело. Точно так же оно не сгнивало, а просто испарилось в результате обмена веществ. Вот точно так же, как тело меняется в результате нашей жизни, точно так же мы получаем новое тело потом, потому что оно дальше уже не может меняться. Оно становится старым и неспособным функционировать. Человек, душа оставляет старое бесполезное тело и получает молодое новое, которое потом дальше он опять меняется. И так происходит такой цикл. Смысл в справедливости, в свободе выбора. Смысл заключается в том, что человеку дается тело в соответствии с его желанием. Все зависит от желаний. Может. Может. Все зависит от желаний животного. Допустим, у животного также есть желание. Веды говорят, что у животного есть желание, просто оно не соображает, как человек. Я сейчас объясню. Вот смотрите, допустим, вы не будете же отрицать, что некоторые люди не удовлетворены своей возможностью заниматься сексом. Они не удовлетворены. Они, занимаясь сексом, они чувствуют, испытывают все время, что это что-то не то. Им не хватает возможности этой заниматься сексом. Они чувствуют, что у них не хватает наслаждения от этого процесса в этом теле, которое они имеют. Так вот, веды говорят, когда человек постоянно хочет улучшить возможность заниматься сексом, он хочет ее увеличить, у себя эту возможность. Животные наслаждаются сексом гораздо сильнее, чем люди. Они наслаждают, они больше испытывают удовольствие от секса, чем люди, животные. А? Это написано в Ведах. Я принимаю авторитет Вед. Например, я могу вам это очень просто доказать. Человек не может наслаждаться сексом, допустим, несколько раз в день, ему уже это очень будет сложно. Но животное, в зависимости от уровня развития, оно может наслаждаться до 150 раз в день сексом. Вот, допустим, собака, она может наслаждаться сексом 6, 7, 8 где-то раз в день, я не знаю. Голубь 150 раз. То есть в зависимости от того, какие устремления у человека в жизни. Например, то же самое кушать. Если человек чувствует потребность есть, он поел, ему мало. Он чувствует, он поел, но ему мало. Это желание остается. Он думает, ну почему я не могу больше съесть? Почему я не могу больше есть? Я хочу, но не могу. Он постоянно думает об этом. Когда человек рождается коровой, допустим, корова сколько ест? Весь день, она даже ночью жует. Так она удовлетворяет свою потребность. Когда животное удовлетворяет свою потребность в низших инстинктах, животному этому надоедает жить в низшей форме. В этом случае она рождается человеком уже.